И первые несколько минут я попрошу вас все ваше внимание направить на собственное тело. Почувствовать положение, в котором вы сейчас сидите. Положение рук, ног. Быть может, какое-то время понаблюдать за собственным дыханием. И можно отметить, как с каждым вдохом приподнимается грудная клетка. И как она опускается с каждым последующим выдохом. А можно представить, как с каждым вдохом тысячи молекул кислорода разносятся по всему вашему телу, достигая самых удаленных его участков. Достигая кончиков пальцев рук, кончиков пальцев ног. И, может быть, где-то в теле все еще остаются островки напряжения. Но стоит их заметить, как они плавно и постепенно меняются чувством расслабленности и комфорта сами по себе. Еще часто бывает так, что когда ты пытаешься расслабиться и не думать ни о чем, в голову тут же приходят тысячи разных мыслей. Мысли о работе, семье, о важных делах. И, может быть, стоит позволить этим мыслям быть. Спокойно появляться и исчезать. А еще бывает так, что за бесконечными делами, вечной суете, редко удается остановиться на секунду, прислушаться к себе и спросить: «А чего я хочу? В чем я нуждаюсь прямо сейчас?» А бывает, я так много должна или должен на работе, в семье, что я уже и не знаю, а чего я хочу. И пусть сейчас, пусть несколько минут, но это будет то время, когда вы никому ничего не должны. То время, когда все дела, все вопросы остаются где-то там, далеко-далеко. А здесь и сейчас есть только вы никого, кроме вас. И где-то там продолжается обычная будничная жизнь. Спешат по своим делам люди. Проезжают машины. И город продолжает жить своей жизнью. И постепенно день подходит к концу. И пройдет какое-то время, наступит ночь. Время, когда можно расслабиться, набраться сил, выспаться и отдохнуть. Или побыть в кругу близких и дорогих тебе людей. А может быть, отправиться куда-то еще. Но в этой жизни меняется все. Пройдет какое-то время, забрежет рассвет, появятся первые солнечные лучи, придет утро. А с ним новый день. И постепенно эти дни превратятся в недели, месяцы. Меняя друг друга. И одно время года плавно и постепенно сменяет другое. Ведь в этой жизни меняется все. И иногда бывает так удивительно наблюдать за тем, как меняется природа за окном. Вот яркая зелень, пение птиц. Жаркие летние дни. Но постепенно дни становятся все короче и холодней. И все чаще идут дожди. И листва на деревьях постепенно желтеет. Багровеет и опадает, превращаясь в пестрый ковер из листьев под твоими ногами, с характерным шелестом, когда ты наступаешь на них ногой. однажды утром ты выглянешь в окно, а там везде снег. Везде белым-бело. И снег он везде. На крышах домов, тротуарах, дорогах. Везде сплошная белизна. Пришла зима, меняя все вокруг. Приятно бывает пройтись по первому снегу, оставляя за собой цепочку следов. Или когда холодно так, что даже пар изо рта, когда ты о чем-то говоришь. Но как приятно бывает вернуться домой, снять себе всю тяжелую, мокрую верхнюю одежду и погреться за чашечкой чая, наслаждаясь домашним уютом и теплом. Но постепенно что-то изменится вокруг. И, может быть, ты даже сразу не поймешь, что. То ли дни будут становиться все длиннее и теплее, и все больше солнца будет вокруг. Может быть, этим утром ты проснешься от пения птиц. Или увидишь пробивающийся из-под снега первый зеленый росток. Или почувствуешь, что воздух как-то особенно свеж. А на душе как-то легко и светло. И ты поймешь, пришла весна. Пришла весна, меняя все вокруг. И мир как будто просыпается после долгого сна, сбрасывая себя все лишнее, ненужное. Давая начало новой, красивой, стройной жизни. Ведь в этой жизни меняется все. И однажды придет тот день, когда ты сбросишь последний, лишний килограмм. Когда однажды утром, встав на весы, ты вдруг увидишь там цифру своей мечты. Цифру жизни в стройном теле. Цифру желаемого веса. И, может быть, для кого-то это просто цифра, но для тебя за ней целая жизнь, совсем другая жизнь. Там та одежда, которую ты сейчас можешь одеть, и которая так тебе идет. И, может быть, она давно уже ждет тебя в твоем шкафу. А может быть, ты только собираешься ее купить. Легкость, которая внутри, которая теперь твоя. А может быть, за этой цифрой просто чей-то взгляд. Может быть, случайного прохожего или очень близкого и дорогого для тебя человека. Это просто взгляд, но взгляд, который дороже многих слов. Взгляд, когда можно вообще ни о чем не говорить. Столько всего. Восхищение, зависть, любовь. И, может быть, тебе захочется стать сейчас весов, подойти к зеркалу, рассмотреть себя со всех сторон. Покрутиться перед зеркалом несколько минут. Может быть, вспомнить. А когда вы это делали в последний раз? Рассматривая каждую черточку, изгиб. Любую своим красивым, стройным телом. Именно таким, каким вы себе его представляли. Таким, о котором так долго мечтали. отмечая малейшие ощущения, которые возникают в теле. И прислушиваясь к чувствам, которые возникают в твоей душе. Радость, гордость, счастье. И может, вам даже захочется сказать себе: «Я молодец, я смогла, или я смог, я правда молодец». И может быть, именно сейчас ты почувствуешь, что этот путь стоил того, чтобы его пройти. Даже если порой было нелегко. Пройдет время, и все изменится. Изменится вес. Изменится тело. Изменится отношение к себе и к другим. Может быть, вся жизнь станет немного другой. Ведь в этой жизни меняется все. И за осенью всегда приходит зима. А за весной наступает лето. И за каждым вдохом мы делаем выдох. А после напряженного рабочего дня приходит крепкий и глубокий сон. В этой жизни меняется все. И если прислушаться к своему телу сейчас, то можно заметить, что многие ощущения в нем стали другими. И, может быть, где-то появилась легкость, а где-то, может быть, тяжесть. Или одна рука, может быть, стало чуть тяжелее, чем другая. Или немного теплее. Ведь в нашем теле каждую секунду возникают тысячи разных ощущений, постоянно сменяя друг друга. Важно их замечать. И сейчас можно взять несколько минут для того, чтобы постепенно, плавно и очень бережно по отношению к себе возвращаться назад. с той скоростью, которая покажется вам наиболее удобной, так как будет комфортно только для тебя. И когда захочется, можно будет открыть глаза. Может быть, потянуться, как тянутся стройные люди после хорошего отдыха или сна. Отмечай ощущения, которые есть в теле. Отмечай чувства, которые есть в душе. Постепенно возвращаться сюда. И уже можно открывать глаза.